Красота и уход за собой. Как быть красивым? Красота человека может ограничиваться лишь красотой кожи, но давайте посмотрим правде в глаза. Никто не прихорашивает поджелудочную железу перед выходом из дома. Известно, что красота отражается в глазах смотрящего, особенно если примерно в то же самое время в рот смотрящего поступает некоторое количество алкоголя. Подтяжка кожи лица – один из популярных способов сохранить молодость, хотя, кажется, молодые люди и девушки редко говорят друг другу: «Мне очень нравится натянутое выражение твоего лица». Сейчас также стали доступны инъекции ботокса, которые фиксируют лицо в неподвижном состоянии. Вообще-то лицо можно было бы поддерживать в таком же замороженном состоянии и традиционным способом, пользуясь каждым случаем, когда дядя Ральф рассказывает один из своих анекдотов. Самый дешевый и наиболее эффективный способ подтяжки лица — улыбка. Быстрее всего вы сможете натянуть улыбку, когда кто-то другой скажет, что вы великолепно выглядите. И именно поэтому большинство людей вокруг будут злобствовать и выглядеть мрачно. Женщины могут воспользоваться косметикой, чтобы казаться привлекательнее, в то время как мужчины могут просто нести сущую чушь, пытаясь приукрасить себя в глазах собеседницы. Что касается женщин, чем больше макияжа они используют, тем менее привлекательными себя считают. Мужчинам не нравятся сильно накрашенные женщины, отчасти потому, что поцеловать такую даму все равно, что облизать свежеположный асфальт, а отчасти потому, что они не хотят ждать полтора часа, пока дама накрасится. Поступая красиво, вы можете стать необычайно красивым или красивой в глазах других людей. Вот почему работники государственных учреждений в принципе считаются более привлекательными, чем сотрудники частных организаций. Что мешает многим быть красивыми, так это всякие малозначительные мелочи типа волос, носа, глаз, кожи, ног, тела, одежды и личности в целом. Чтобы разглядеть за всем этим истинную красоту, понадобятся чудесные рентгеновские очки любви. Просто поразительно, что кто-то где-то решит, что вы красивы, хотя вы всегда считали себя немного похожим на мистера Нос картошкой. Возможно, вам придется дождаться создания идеальных условий освещения, чтобы это произошло, но произойдет это обязательно. Любопытно, что большинство людей, прекрасно осознавая свое сходство с двумя банками краски Хамбрал, которые так и не использовали, втайне думают, в них есть нечто красивое. Например, старая троллиха из химчистки, вероятно, действительно верит, что у нее очень красивые ступни. Когда ее прекрасный принц в конце концов притащит в химчистку замызганный камзол, первым, что он заметит, будут ее красивые ступни. Некоторые люди начинают свой жизненный путь уродцами, а потом становятся красивыми, прямо как в сказке про гадкого утенка. Но если вы молоды и уродливы, то свыкнитесь с тем фактом, что большинство гадких утят, вырастая, становятся гадкими утками. С другой стороны, лебеди мерзко шипят, в то время как утки очень мило крякают. Где-то здесь должна скрываться мораль.